С 5 по 8 сентября в Пхеньяне на выставке «Достижение трех революций» пройдет 12-я Пхеньянская международная осенняя товарная ярмарка. На ней будут выставлять свои товары более 280 компаний из нашей страны, Малайзии, Монголии, Сингапура, Китая, Таиланда, Ирана, Индонезии, Вьетнама, Германии, России, Италии, Кувы, Новой Зеландии, Австралии и Тайбэя Китая. На ней будут выставлены товары, изготовленных на основе достижений новейшей науки и техники в разных отраслях, такие как электроника, машиностроение, металлургия, производство стройматериалов, перевозка, медицина, сельское хозяйство и легкая промышленность.